Глава 41. Когда Колда и лекарь ушли повидаться с покойником, у меня осталось мало дел с Морли. Вот-вот должны были явиться сиделки. Я решил культивировать свои почти атрофировавшиеся социальные навыки, но осталась лишь горстка гостей. Лекарь, Колда и Плеймут были с покойником, остальные в кабинете Синдж. И он, Сальватор, расхваливал свою новую пьесу. Я проверил в углах и за столом Синдж. Торнады до сих пор не было. Как и он ухитрился. Любимая ученица покойника Пенни Мрак не сбежала при моем внезапном появлении. Вокруг было достаточно свидетелей, чтобы она чувствовала себя в безопасности. Бог мой! Она носила женское платье. Такие вещи поневоле замечаешь, если ты мужчина и еще жив. Стародавний товарищ Морли, Сарж, тоже был здесь. Он выглядел потерянным, как будто кто-то отравил его котенка. Я схватил последний свободный стул и поманил Саржа, выразив желание поделиться содержимым кувшина. Его явно нужно было обновить. Сарж сидел, сутулившись в углу, незанятым плоскомордом тарпом и офисной мебелью Синдж. Когда я подал ему знак, он оживился и подтащил свой стул ближе. «Сарж, как идет управление рестораном без нашего мальчика?» «Да на черта нам рявканье Морли, чтобы делать свою работу. Мы ж, Гаррит, занимались этим так долго, что все крутится само собой, как мельничный жернов. Но он наш друг, и никто не знает, что мы будем делать, ежели он скопытится». «Белинда, наверное, свела тебя с ума, пытаясь выяснить, что затевал Морли, когда его ранили, но...» «Да уж, яблочко! Ну, она ж никого не слушает, кто с ней базарит, потому проку с ее расспросов чуть. Она из тех, кто наперед решает, во что верить, а после ни пикни, ни словечко». Я был знаком с Белиндой дольше, чем мне хотелось бы, и более близко, чем остальным следовало бы знать. У нее имелись огромные интеллектуальные изъяны. Своенравное пренебрежение фактами к таковым не относилось. «Ты уверен? Например, ну, знаешь, Морли не часто поминает свою кровь и все такое. Он же темный эльф, ага. Так что с того? У него бизнес в человечьем городе, и половина людей здесь этого не знают. Не может этого распознать, да им и знать не надо. Раз уж они такие типчики, что им на это не наплевать». Я кивнул. Диалект Саржа был сейчас сильнее, чем обычно. Но я уловил его мысль. Он говорил, что Морли не из тех, кто живет прошлым. «Что-нибудь изменилось?» «Его нашли в той зоне, где Большой Танфер переходил в район, известный как Квартал Эльфов. Тамошний люд, который никогда не видел большого дома в своей родной деревушке, жил в многоквартирных домах по 12 душ в комнате и настаивал на том, что никогда не бросит старые обычаи и свой язык. Кое-что изменилось. Сдается, та девчушка, которую его народ приспособил, чтоб он на ней женился, заявилась в город». «Я думал, он откупился от нее пару лет назад». «Мы все так думали. Может, он просто хотел, чтоб так было». К нам без приглашения присоединился и он, Сальватор. Уселся напротив меня, положив руки на тощие, будто девчоночьи бедра. «Гаррет, ты должен мне помочь». «История всей моей жизни. Я не могу позволить себе делать вложения в твои пьесы. И я сейчас занят». «Мне не нужны инвесторы. Люди выстраиваются в очереди, чтобы приобрести пай во всем, что я ставлю на сцене. Я остаюсь с вейдерами потому, что они отдали мне контроль над художественной частью. Но ты — единственный, на кого я могу рассчитывать, чтобы сделать успешным мой следующий проект». От этих слов я даже забыл о Сарже и Морли. Пил Суц Вильчик преподнес мне великую загадку. Уличный лавкач, вроде меня, никоим образом не мог обеспечить успех постановки драмы. Если только и он не хотел, чтобы я продавал билеты на пьесу под угрозой ножа. А может, он мечтал, чтобы торнадо и дальше его не беспокоило. Где торнадо?» «Где-то терпит убытки», — пожал он плечами. «Чего я хочу? Это чтобы ты заставил Тинни вернуться. Она идеальная актриса на главную роль в «Королеве сильфов». «Ты хочешь, чтобы Тинни сыграла Сильфиду?» «Старик, это натяжка. Она слишком субстанциональна. На эту роль куда больше подходила прядь волос потока яростного света». «В том-то все и дело. Я не пишу о сказочных сильфах. Они не будут воздушными. Они будут похожи на эльфов только из королевства, находящегося под прямым углом к нашему. Колориты и характерные черты Тинни, ее стан и резкое поведение, даже ее веснушки — все это сделает ее идеальной Матильдой». «Пьеса будет поставлена в мире?» «На главной сцене, расширенной. Это, Гаррит, будет мой самый шумный успех». «Тинни не ладит с Хизер Соумс». «Я заставлю их поладить». Мне нравилась его уверенность. «Тинни, это Матильда», — сказал он. «Но я пошлю ее паковать вещички, если она будет вести себя так же, как раньше. Тебе не обязательно об этом говорить. Я все проясню на первой же репетиции». Нас ожидали интересные времена. «Ты только посмотри, сплошной опломб и напористость. Что стало с прилипалой, которого мы знали и не любили?» «Он нашел предмет своей страсти. Ты собираешься сбыть Тинни роль Матильды?» «Нет». «Что? Почему?» «Я предан собственной страсти. Она удержит меня здесь с моим раненым другом. Если тебе нужна Тинни, дуй на Factory Slide. А еще лучше перехвати ее на работе. Приходи туда днем. Ей до смерти надоела бухгалтерия. Я могу дать тебе письмо, чтобы пропустила охрана». «Если это способ ее заполучить, так тому и быть. А ты не заинтересуешься небольшой ролью? Мне нужен потрепанный громила, чтобы сыграть верного старого солдата». «И он. Тебе нужно наброситься на меня как-нибудь в другой раз. Я вел важную беседу с Саршем, когда ты вмешался». Драматург вытаращил глаза. Он утратил уважение к прямым речам. Раньше люди обращались с прилипалой так, как я сейчас. Они разговаривали так с Пилсудсом Вильчиком когда-то давным-давно. Они больше не разговаривали так с самой крутой знаменитостью города. «Из меня бы вышел хороший, верный старый солдат», — пришел на помощь Сарж, «которого трепали довольно, чтобы сделать тем еще колоритным типчиком». Вот еще одна причина, почему и он, Сальватор, чувствовал, что волен спускать с цепи сидящего в нем нахала. Люди мирились с этим, потому что он мог дать им роль в спектакле.